Наше присутствие в зале стесняло бы его. Выступал он очень редко, ведь все с самого начала покрылось густым словом официальщины и не располагало к свободному разговору. При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в Гихле, посвященном, как я уже говорила, научной поэзии. Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие «научная поэзия». Нарбут ликовал. Настоящее литературное собрание. Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева. Он принадлежал кругу Андрея Белого, и его шокировало то, что там называлось «полное отсутствие духовности» у Мандельштама. Вообще, резкость суждений у нас осуждалась всеми кругами без исключения. На смену базаровщине 20-х годов пришло изысканное обращение, полутона, воркование. Самый доходчивый тон нашел Маршак, который, задыхаясь, говорил о любви к искусству, о поэзии с большой буквы. На эту удочку клевали все. Называть вещи своими именами считалось неприличным. Жесткая логика воспринималась как излишняя грубость. Выступление Мандельштама испугало меня. В нем было много такого, что могло взбесить начальников. А в зале, конечно, находились стукачи, но они были настолько невежественными, что не смогли бы ничего изложить. Я боялась стенограммы. Но, к счастью, стенографистки уже разучились записывать живую речь. В ней была сплошная галиматья. Мандельштам огорчился и хотел сам записать то, что говорил. Я еле убедила его этого не делать. Мы и так были окружены стукачами, регистрировавшими каждое слово, но по невежеству слова утрачивали всякий смысл в их изложении. Вся эта банда была совершенно дикой. Стенографистки и сейчас не научились записывать, ведь они точно усвоили, что факты у нас никакого значения не имеют. Мне случилось выступать свидетельницей по иску Льва Гумилева к Ирине Пуниной, укравшей архив Ахматовой, а потом получившей санкцию суда на свое воровство. Мои показания были так записаны, что их не удалось приобщить к делу. В деле Левы они не сыграли роли, зато решающую роль сыграло письмо Ардова, который изложил для сведения суда судьбу Гумилева отца, расстрел за непримиримость, и сына, лагерь за следование по следам отца. Ардов рекомендовал считать Пунину дочерью Ахматовой, поскольку она настоящий советский человек. Не то, что лагерник сын. Этот документ – важнейшая справка для биографии Ахматовой. Она иллюстрирует стихотворные строчки. «Окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей». Мы не случайно воздерживались в квартире Ардова от всяких разговоров. Этот умел записывать и улавливать с голоса все, что требовалось. Ни одного неосторожного слова мы при нем не сказали. Говорить вообще не следовало. Я не спала несколько ночей после выступления Мандельштама о научной поэзии. Я только один раз в жизни слышала, как Мандельштам публично читает стихи. Это было еще в Киеве, в 19-м году, в самые первые дни нашей дружбы. Какие-то умники решили устроить вечер стихов в том самом театре, где шел «Овечий источник», и с той самой аудиторией, что поднимала радостный вой и устраивала овацию,